На второй или третий день после перелома, закрытого, приступают к самомассажу. Он снимает боли, рассасывает кровоизлияние в области перелома, способствует образованию костной мозоли и восстановлению функций поврежденной конечности. Массаж проводят выше и ниже гипсовой повязки. Учитывая рефлекторное воздействие самомассажа, следует массировать и здоровую конечность. При наложении гипсовой повязки рекомендуется вибрационный массаж, поколачивание и так далее. Он делается легко, подушечками 1-2 пальцев 2-3 раза в день по 5-7 минут. Можно использовать и портативный ручной вибрационный прибор. Вибрационный самомассаж способствует быстрому образованию костной мозоли. После снятия гипсовой повязки массируют всю конечность, вначале выше места перелома, а затем и в зоне повреждения. Продолжают применять ударные приемы в течение 2-3 минут в месте перелома. Самомассаж должен сочетаться с активно-пассивными движениями. Во всех случаях вначале применяют поглаживание, затем разминания, которые делают легко, ритмично, в центростремительном направлении.